У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Змітер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа па вёсцы Старая Балатава. Мікалаеўскую царкву ў Старой Валатаве пабудаваў у 1802 годзе ангельскі архітэктар Джон Кларк. На месцы старога паганскага капішча мураваны храм паўстаў па загадзе расейскага двараніна Нікалая Румянцава, якому на той час належаў Гомель. Царква ў маленькай вёсцы паўстала раней за галоўны храм горада Петрапаўскі сабор. Чаму? Румянцаў з дапамогай архітэктуры імкнуўся стварыць ідэальны краявід, і белая царква на высокім беразе ракі мусіла быць галоўнай разынкай гэтага ідэальнага пейзажу. Рака тады працякала па старой плыні, і можна толькі здагадвацца, якая цудоўная карціна адкрывалася з вакна Румянцаўскага палацу. Бальшавікі царкву закрылі, да вайны ў ёй быў клуб, будынак моцна пацярпеў падчас вайны, але рэлігійнае жыццё ў Старой Валатаве не спынялася ніколі. Каля самой царквы жыве 80-гадовая Ніна Свірская. Яна сюды па вайне выйшла замуж. Спадарыня Ніна была апошняя, хто захоўваў у сваёй хаце цудадзейную ікону Маці Божай Августоўскай. Вы не былі ў царкві? Зайдзіце, абязательна. Зайдзіце, понимаете? Вот на леву сторону будзе стаяць ікона Августоўскай Мацер Божай. Она во время войны много помогла. Она стояла у меня 8 лет. Очень болели люди. Эта церковь, ну, была уже разрушена, понимаете? В каком году я еще здесь не была. И вот, ну, кто-то надоразумил, что с Киева нужно принести целительную икону. И посмотрите, что люди станут выздоравливать, и не будет такой потерь людям. Что они и сделали. И несли ее пешком. Она была нелегкая. На таких носилках она... Ладно. Ну, было все как бы и наладилось. Но ее переносили из дома в дом. И в конце концов мне предложили. Ну, умирали старушки, которые... Ну, мы еще же молодые. Это уже сколько лет. Я испугалась прямо. Я говорю, Господи. Да я один раз видела ее там у доме, когда она стояла. Ну вот вас выбрали, грех отказываться. Хранительницей. Да. И вы знаете, она простояла 8 лет, когда уже церковь по это, я плакала, когда ее забирали от меня. И вот теперь многие приходят к ней, поклоняются, просят, ну как бы помощи какой-то. Ну говорят, что... Да что говорят, разве мы дожили до этих упор, трудяги такие. Я не прымушаю сваіх суразмоўцаў успамінаць самае страшнае ў сваім жыцці. Жаданне падзяліцца гэтым страшным і выгаварыцца ў людзей нараджаецца часам само. У 43-м годзе Ніну разам з сям'ёй нямецкія акупанты пагналі на працы ў Нямеччыну. Але там сям'я захварэла на тыф, Ніна страціла там двух сёстраў і выжыла толькі таму, што ў тым лагеры выконвала ролю сестры милосердности. Мы вот сразу, как приехали, мы сразу тифом заболели. По очереди около года болели, умирали. Там у нас двое детей умерло. Там в окно мы поглядим вот так. Каждое утро, это я ж помню уже, гробы стоят, больше и меньше. И выносили в эти гробы, ну, людей, которые умирали. Мы выжили, потому что привезли уже с России молодежь. Они стали дезинфекцию проходить, ну, и налетели наши, ну, бомбили, и разбомбили, и они ошпаренные были, так я ухаживала за ними. Они умирали, а мне уже оставался стакан какой-то молока. А доставали, они же привезли силу, чтобы работать, так я за ними ухаживала. Но это не передать, ошпаренные, висела шкура на них. Я помню, как сейчас. И вы знаете, это я говорю вам, потому что я вижу, вот вижу все вот это, несмотря, что я столько прожила. И мне так больно, я иногда лежу и плачу. Сама себе. Не забывается. Боже упаси. Да, гробы делали. И даже и батюшка их ездил. Ну, я же грузить у машины и везу уже на кладбище. Не так, как собак. Они же, видите, у документацию носили, что дочка там подняла это все и нашла их на могилке. Были могилки при лагере? Да. Это были лагерные Был бараки? Был длинный барак, как у нас теперь малосемейки. Ну, такой деревянный, кругом обнесенный, ну, забором таким. И нас вот это поместили туда, и мы полгода болели по очереди. Мы за это полгода не видели ни раз хлеба. Вот до тех пор, пока я, говорю, стала ухаживать за больными, как привезли к нам, вот тогда я хлеба попробовала. А мне только сон снился сколько раз, что я нюхаю хлеб. И хлеб давали, как из мякины. Дачка Ніни уже который год живе в Германии. Там же у Германии и два ее внуки. Вы ездили туда? Да я е. Нет, я не хочу туда даже ехать. Не хочу видеть это. Да? Там же двое детей умерли. Она нашла их, где они похоронены. Уехала. А ей тут было неплохо. Поначалу она жалела, а потом у ее два сыночка вот покончали высшие. Я не говорю только по-немецку. Почему? У меня этот меньший внучек. Он знает все языки. Он объездил, ну, всю высшее банковское дело кончал. И ему надо было всю экономику по всех странам. В Америке было что-то полгода. Он теперь может в любую поехать куда, и его возьмут с удовольствием. А как его зовут? Егор. Каля церкви я зауважил автомобиль «Запорожец 968М», такий самый, який калісьці был у мяне. Авто было у выдатным стане. Бачно, что господар свою машину любить. Неўзабаве подошел и счастливый уладальник самого доступного советского автомобиля. Былы кіроўца, а сёння пенсионер Виктор Громыко, як сапраўдны фанат запорожца, можа пералічаць перавагі гэтай марки гадзінамі. Ну, вы фанат запорожца. Я только на запорожце, я никакой мне не марка. Ну, я уже все, уже мне... Уже... Мне ездит 77-й год, удостоверение у 5 уже мая кончилось, надо идти, а уже, наверное. А чему Запорожец? Ни «Жигуль», ни «Москвич»? Не надо, то что он самый простой эксплуатации, я все перебирал, все, и только коробку, а то и мотор ремонтировал, и все, я сам делаю, и зажигание, все, клапана отрегулировал. Николи не ведаешь, куды вырулить размова с незнаемцем. Со старога запорожца наша гаворка узлятела ў нябёсы. Справа ў тым, што летам 11-го году мой суразмоўца бачыў іншапланетны карабель. НЛА пралятала над старой Валатавой на ўсход. Я выхожу на вену, смотрю оттуда, і летит, ну, метра 800 шар. Медленно так идет, да. Ну, вечерами это уже было темно. Такой белый цвет, и шар медленно так и плывет, и туда пошел. Я так глядел, смотрю, тут дальше немножко на выбор, и смотрю, раз из них. Ну, вниз диска летел совсем, а 1,8 м. Да, ну, не шар, не то, а корабль этот инопланетян. Не то, что шар там надутый, а именно, что светился же. Ровным светлом или не мигтел там? Ну, как вот лампочка, говорите, только, ну, шар такой большой, не то, что так мячик, а вот такой вот, как немножко чуть меньше луны. Ну, и так медленно такой идет, никакого ни звуку, ничего. А 1,8 м такое, я еще дочку позвал, иди, говорю, погляди, привет передать им. Раза два даже, видите. Два раза? Да, вот у меня, вот я там на огороде живу. Это было у вечера или ночью? Вечером, часов так было у 10, в 11 часу. Летом? Да. Не страшно глядеть на это было? Да, ничего, если что, мы берем. Страшно это, когда они вот сядут и убачишь их, вот тогда уже страшно. А так лисить. И вот сколько я не выйду, я может, это спутники. Выйду вечером, звезды на небо смотрю, лисит, может, спутник оттуда лисит. оттуда летит. Так звездочкой такой, звездочкой. Ага. А потом раз и пропадает. Летит, летит, ага. Потом раз и сникает. Ага. Ну это их такая мода прятаться, отключаться. Ну ничего, ладно. Так это вы могли с ними контакт усталевать? Не надо они мне. Хренам, они вред нам делают. А мне даже сон снился, как война тут была, такая с инопланетянами. Все небо было, вот главное звездное небо, темное небо, все. И они вот целая эскадра летят и этих инопланетян. Я жонка, дочка, давай прятаться от, ага. от них. А тут они войны, как вроде хочут завоевать нашу землю. Так интересно, вот как кино глядел фантастику, такой сон снился. Упэўнены тон Віктара не даваў мне ніякіх шанцаў усумніцца ў праўдзівасці ягонага расповеду, але з касмічных прышэльцаў размова вярнулася на родную зямлю. Вы маглі ўсталяваць з імі кантакт? Да не надо яны мне, не хачу, мне ніякіх кантактаў не надо. Што яны мне дадуць? Мне б іх кантакты, скажу, пажалавацца, просто пажалавацца на нашу жыць. Скажу, памагіце нам хоць нам, чтоб лучше нам жыць. Одна надея на НЛО. Пожаловаться, сказал, помогите нам это порядок тут навести. Социализм нам сделайте опять. Все налоги я облаживаю. Что можно взять с пенсионера? Дармоедство ж не причепишь. Оказывается, можно. Виктор мае дом, а значит и невеликий ковалок земли, на якой, правда, ничего не вырощивая. А еще недалеко от дома есть каленка с водой. И мясцовый водоканал хочет спагнать с Виктора 18 рублей в месяц за воду, якой господар зусім не корыстается. Фантазия тих, кто наполняє белорусский бюджет, не мае межаў. Май, июнь, июль я не поливаю, у меня огорода нема, все равно плачи за полив. За полив? Да, за полив, да, я не поливаю, с колонки воду беру, если плачу за полив. Я пошел в свою у домоуправления, а ныне, я говорю, приедьте, поглядите, что я не знаю, у меня вот двор тут. Раз у вас двор, земля под вам чистая, значит, вы хоть поливаете, а все равно будете платить. Ад моманту сустрэчы з касмічнымі прышэльцамі жыццё Віктара стала толькі ускладняцца. Зрэшты, не толькі Віктара. А я же ліквідатар, мені ўсё сняў, у мене нічого нема. Нічого мені, у мене 19 стаття, і нічого нема. Только у мене на пенсію не давали, там 5%. Так у мене 12 рублей получаю пенсію, як ліквідатар. А так все було снято. Я комунальне платив 50%, і топливо повкував, все 50%, що все нема. Сняв. Да. Уже наше населення стало більше жити. Мужчина 74 года, жінка до 70 лет. Это доходит, что это его заслуга. Его заслуга. И он нам давно питание, лечение, лекарство воды. Я вот думаю, чем может помочь нам НЛО? Хай бы они его забрали. На эксперимент. Да, пускай бы они ему чипы вставили, чтобы чтоб все забывал. Не, или забрали, то он, пускай бы ему там начальника где бы у себя поставили. Пускай бы он там и законы выделал. Тое, што іншапланетяне для знаёмства з зямлёй выбралі менавіта старую Валатаву, мяне зусім не здзіўляе. Годнае месца для прэзентацыі нашай планеты. Але чаму яны пралеталі менавіта летам 11-га? Можа, хацелі штосьці важнае нам паведаміць? Трэба часцей глядзець у валатаўское неба. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся под Гомель у вёску Старая Валатава. С вами был Змітер Бартосік. До новых сустрэч у эфиры.